Луи Наполеон, судя по всему, находился в прекрасном расположении духа. Его темные глаза приветливо останавливались на каждом из присутствующих. Очаровательная императрица сегодня выступала во всей своей прелести. Тяжелое шелковое платье серебристого цвета, переливаясь при ходьбе, подчеркивало ее гибкую стройную фигуру, пышные волосы украшал убор из цветов. Взоры дона Алацаги невольно устремились на прекрасное лицо Евгении и искали Рамира, чтобы заметить, какое впечатление императрица произведет на него. В то время как императрица, шутливо болтая с придворными дамами, приближалась к своему креслу, император увидел Прима. Он уже много слышал от дона Алацаги о деятельной жизни этого человека и заранее чувствовал к нему какую-то симпатию. «Мне приятно видеть здесь одного из тех господ», — начал император, — «мужество и храбрость которых превратились в легенду». «О, не будьте слишком скромны, любезный генерал. Честь тому, кому честь подобает. Вы принадлежите к числу тех четырех кавалеров, которые оказали бесценные услуги Ее Величеству, королеве Испании. Я от всей души желал бы иметь таких же верноподданных». «Вы слишком милостивы, Ваше Величество. Во всяком случае, жизнь моя была до сих пор не что иное, как родение королеве и своему прекрасному отечеству». «Я это знаю, любезный генерал, и хотел, чтобы вы когда-нибудь показали свою храбрость во главе и моих войск». «Я приложу все усилия, чтобы заслужить эту честь». «Случай ближе, чем вы думаете», — ответил Луи Наполеон с суровым выражением лица. «Я желал бы иметь воина, который уже не раз доказал свою храбрость». В то время как император подходил к лорду Коулию, чтобы переговорить о деле, которого несколько минут тому назад уже коснулся Тувнель, императрица обратилась к дону Алацаги, который был бледен и сдержан. Он низко поклонился, увидев, что Евгения приближается к ним, между тем, как свита ее осталась на почтительном расстоянии. «Дон Алацага», — проговорила императрица мягким, немного дрожащим голосом. — «Вы однажды обещали дать мне случай увидеть молодого Рамира, и, если не ошибаюсь, выбрали для этого сегодняшний вечер?» Ее взор устремился на сына дона Алацаги. Лицо императрицы выражало в эту минуту глубокую грусть. «Вы облегчаете мне просьбу, Ваше Величество, представить вам лейтенанта Ее Величества королевы Испании, дона Рамира», — отвечал Алацага, отступая на шаг. Он был взволнован, сердце его сильно билось. Он перевел взгляд на сына, который, низко поклонившись, с восхищением смотрел на Евгению. «Знаете ли», — продолжала императрица, обращаясь к молодому Рамира, — «что видеть вас и познакомиться с вами — мое давнишнее желание. Дай Бог, чтобы двор наш сделался вам родиной. Я этого желаю от всего сердца. Мое пребывание в Париже будет, к несчастью, кратким», — ответил Рамира краснея. «О, дон Алацага, это меня огорчает. Потрудитесь сообщить милой королеве вместе с уверением в моей любви и дружбе, что я желаю оставить здесь дона Рамира в качестве атташе посольства». «Ваше приказание будет исполнено, Ваше Величество». «Вы, может быть, удивляетесь?» — обратилась императрица с одобряющей улыбкой к Рамира. «Что я так откровенно выражаю это желание?» «Не знаю, говорил ли вам дон Алацага, что он мне друг, а с другом можно быть откровенным. Кроме того, ваша мать, Рамира, была моей подругой». Молодой офицер побледнел. Императрица знала тайну его жизни. «Ваша мать была мне больше, чем подругой», — повторила императрица тихим, взволнованным голосом. «И хотя то время далеко, и мы навеки разлучены, мне все-таки отрадно видеть в вас воспоминания о ней».